Глава 13. Юджина в форуме выкладывает свой отчет о путешествии в город другого мира. Часть 2. Ветка Юджи. Я вроде как попал в другой мир, когда вышел из своего дома на улицу, после того, как в течение 10 лет не выходил из него. Часть 34. Ну, долго еще? 96. Юджи. Спасибо за ожидание. Первым пойдут картинки видов другого города. Общий вид. HTTP-ссылка. Главная улица. HTTP-ссылка. Панорама города. HTTP-ссылка. Магазин Кевина. HTTP-ссылка. 97. Аноним. Как же мы этого долго ждали, Юджи. О, а общий вид просто отличным получился. А Юджи обращается с камерой все лучше и лучше. 99. Аноним. Город, стоящий на берегу реки, всегда выглядит очень красиво. 100. Хорошо информированный. Что за... Здания и сооружения разных типов и размеров перемешаны без всякого порядка. Машин нет, так что это явно не современность. Но для средних веков такие города... Слишком большое смешение разных стилей, вам не кажется? 101. За Loop Level Maximum. О-о-о, но на улицах тут и там ходят зверолюди. Быстрее, Юджи, скажи мне, что ты купил себе еще рабов-зверолюдей. 102. Аноним. Так, а что это в правом нижнем углу фотографии? Это же гном! 103. Крутой. Юджи, требуется пояснение. Лучше доклад. 104. Аноним. Ответ крутому. Он с Юджи ведет себя все жестче и жестче, да? 105. Юджи. Мы сумели записаться в первопроходца. И как добраться до города, я знаю, так что могу пойти туда, когда угодно. И еще, я подрался в гильдии авантюристов. 106. Аноним. О, ты молодец, Юджи. Небось, случайно зацепил какого-то дворянина плечом? 107. Аноним. Драка в лес, да еще и с авантюристами. Да ты бесстрашен. И как же, Юджи, ты это пережил? 108. Хорошо информированный. И как ты сумел с ними разобраться? Признался им, что ты пришлый и не знаешь местных традиций? 109. Аноним. Ты использовал на них магию? 110. Аноним. На ресепшене женщина! Они там все красотки, как на подбор, да? 111. Аноним. Черт, сколько же у меня вопросов разом возникло. 112. Юджи. Переговоры с женой лорда и мэром вел Кевин. Он уговорил их повышать мне налоги постепенно. Они быстро согласились признать нас первопроходцами. Магазин Кевина, похоже, очень знаменит. Даже жена лорда о нем знает. И еще, мне напрямую этого не сказали, но кажется, они догадались, что я пришелец. По крайней мере, так мне потом сказал Кевин. 113. Работник коммунальных служб. Ответ Юджи. Похоже, всеми вопросами занимался Кевин, да? 114. Люблю большие груди. Ну, говоришь, у жены лорда грудь 6 размера. Но тогда все понятно. Я полностью понимаю, что ты чувствовал в тот момент, Юджи. 115. Аноним. Понимает он. Но это же 6 размер. Хотя бы одним глазком. 116. Аноним. Еще бы тебя не раскрыли. Вылезу непонятно из леса и тут же начала торговать консервами. Да и твой дом у них вызовет много вопросов. 117. Крутой. То, что жена лорда и мэр дали тебе поблажки с налогами, это хорошо. С деталями разберемся позднее. А теперь переходи к тому, что было в гильдии авантюристов. 118. Уважаемый продавец в отставке. Ответ 117-му. Он себя ведет, как мой босс на моем прошлом месте работы. Боже, как же я его ненавидел. 119-й, аноним. Как обычно, он вышел на рабочий режим. 120-й, Юджи. Гоблинов и орков становится все больше, поэтому мы отправились в гильдию авантюристов, чтобы разместить там запрос на разведку. Кевин предоставил им рекомендательное письмо, полученное от жены лорда и мэра. В гильдию зашли я, Алиса и Катару, а затем на меня начал наезжать огромный мужик. Я кастанул магию и одержал убедительную победу. А затем внутрь вошел Кевин. Он сказал: «Мы с письмом от жены лорда и мэра». И все внутри явно поплохело. Нас пригласили в отдельную комнату, где с нами говорил гильдмастер. Ах да, на ресепшене стояли мужчина и женщина средних лет, и одна красивая девушка. 121. Аноним. Снова все было решено Кевином. 112-й, аноним. Стоп. Парня, который на него наезжал, он разделал лично. 123-й, аноним. Ну, похоже, Кевин этого и планировал. 124-й, аноним. К ним клиенты пришли, а они с ними драку затеивают. Ресепшн стоит прямо у входа. Как ты был одет, Юджи? 125-й, аноним. Наверняка захотели проверить на вшивость новичка. Они же авантюристы, это в их стиле. 126-й, Юджи. Ход ведет сразу в комнату с ресепшеном. На мне была кожаная броня, в руках я держал копье и щит. Там же все как фэнтези, вот и я так оделся. 127-й, аноним, троеточие. 128-й, аноним, ответ Юджи. Из-за его внешнего вида к нему и придрались. 129-й, аноним, ответ Юджи. Ну и расскажи нам, о чем общались друг с другом гильдмастер и Кевин. 130-й, аноним. Они напали на посланца дворянина. Да, Кевин получил очень нехилый аргумент в споре. 131-й, хорошо информированный. Посланник дворянина – это его представитель. За нападение на представителя дворянина в феодальном обществе положено вроде обезглавливание. 132-й, Юджи. Была достигнута договоренность, что направит самых умелых и надежных авантюристов для расследования вопроса с гоблинами и орками за ту же цену. И к тому же в нашу группу первопроходцев подберут лучших авантюристов из тех, кто вышел на пенсию. Я домой вернулся в их сопровождении. А еще они покрыли все расходы по обмундированию бывших авантюристов. И гильдмастер написал рекомендательное письмо к столярам. Наказанием для тех, кто устроил со мной драку, стало то, что они вдвоем должны будут проложить дорогу, по которой сможет проехать телега от города до моего дома. Похоже, пока они не закончат ее, в город их больше не пустят. 133-й. Уважаемый продавец в отставке. Чувствуется, Кевин взялся за дело всерьез. 134-й. Аноним. Скажи, а нафига там Юджи вообще был нужен? 135-й. Аноним. Ответ 134-му. Тссс, у Юджи важная задача. Он делает фотки и загружает их в форум. 136-й. Аноним. Юджи, если я правильно понял, ты пешком добирался от своего дома до города 3 дня. Все верно? В таком случае, вдвоем они эту дорогу будут делать лет 10? 137-й. Аноним. Тем более, что в город они зайти не смогут, если им что-то понадобится. Да это практически изгнание. И только за то, что подрался не с тем, кем надо. Страшноватенькое место у них там. 138-й. Аноним. А гильдия авантюристов больше ничего не происходило? 139-й. Аноним. Когда попадаешь в другой мир, у тебя просто обязаны быть приключения. Юджи, ты же стал авантюристом. А затем ты показал им всем, где раки зимуют, да? 140-й. Юджи. Да, я зарегистрировался авантюристом. Экзамен у нас принимал сам гильдмастер. Думаю, Катару и Алиса были рядом с тем, чтобы показать им всем. Всем нам присвоили 8-й ранг. Хоть и сказали, что мы сильнее. Про меня сказали, что я где-то 7-й ранг по силе. Я его ослепил, но он все равно смог меня повалить. Про Алису и Катару он сказал, что они 4-го ранга, что для новичков довольно удивительно. 141-й. Аноним. Стоп. Ты сказал Алиса? Это же значит, ты позволил ей пользоваться магией? Гильдмастер-то хоть выжил? 142-й. Любительница песиков. Уверена, Катару всех спасла. Как все происходило, а Катару сражалась? 143-й. Юджи. Катару сражалась, и Алиса использовала магию. И знаете что? Катару! Она умеет использовать магию воздуха! В гильдии у меня не получилось снять видео, но вот видео, которое я сделал с ней дома. HTTP ссылка. 144-й. Аноним. Расчлененки там нет? Прошу, кто-нибудь проверьте и скажите мне. 145-й. Аноним. Виден край забора. Получается, это около дома Юджи, который в кадре. Также в кадре несколько деревьев. 146-й. Аноним. Катару побежала. Очень быстро. 147-й. Любительница песиков. Катару прыгнула. Ого, как высоко. Катару такая крутая. 148-й. Аноним. Дистанция прыжка поражает. Долетит ли она до дерева? Чего? 149-й. Аноним. Что это было? Нет, правда, что за хрень сейчас была? 150-й. Аноним. В тот момент, когда мы решили, что до дерева она не долетит, Катару начала бежать по воздуху. Поразительно! 151. Аноним. Катару такая крутая! 152. Аноним. А затем Катару ударила передней ногой по дереву, когтями рубанула. Стоп. Чего? 153. Аноним. Камера приблизилась и показала последствия атаки Катару. Стоп. Чего? Как? 154. Аноним. Разрезы явно больше, чем размер ее когтей. И разве у собак бывают такие длиннющие когти? Научи нас, любительница песиков. 155. Любительница песиков. Сейчас объясню. Да, даже чистокровные собаки не имеют таких длинных когтей. Думаю, вы и сами понимаете, что это невозможно. И к тому же Катару метис, а не чистокровка. Юджи, получается, что тут работает магия Катару? 156. Юджи. Гильдмастер сказал так. Бег по воздуху и атака клыками и когтями. Он сказал, что в этот момент она использует магию воздуха. Да, гильдмастер выжил, он махнул своим мечом, и магия Алисы исчезла. Он сказал, что когда-то у него было прозвище «Убийца магов». 157. Аноним. Катару, Алиса и гильдмастер очень крутые. Юджи, обычный. 158. Аноним. И прозвище у него крутое. Так нам, может быть, тоже придумать прозвище для Катару и Алисы? Ну, и Юджи еще можно. 159. Аноним. Катару – Шторм. Алиса – Красный маг. А Юджи – Пушечное мясо. 160. Аноним. Юджи – с ним согласен, а вот над прозвищем Катару и Алисы надо поработать. 161. Аноним. Ответ 159-му. Имя Алиса не миленькое, так что не подходит. Сложно что-то тут придумать и не быть обвиненным в педофилии, да? Даже не знаю, что тут делать. 162. Крутой. Подождите пока с этими прозвищами. Это можно будет обсудить и позднее. Юджи, а что там было дальше? Рабочих нанять ты сумел? 163. Аноним. Значит, по поводу прозвища Юджи возражений нету. 164. Юджи. Я пригласил к нам столяра и плотника. Спасибо вам всем. Спасибо за мысль о шкатулке с сюрпризом. И спасибо за идею строительства дома без единого гвоздя. Мастера-плотники были очень удивлены. Кстати, насчет прозвищ. Я еще кое-какие узнал. Гегас Кровавый. Президент большой торговой компании в столице, на которой работал Кевин. Кевин – боевой торговец. 165. Аноним. Отлично, молодец, Юджи. Самое важное ты сумел сделать. 166. Аноним. Отлично сработано. Но подождите-ка. Прозвища у торговцев какие-то слишком боевые, что ли? 167. Аноним. Что за торговец такой, у которого прозвище Кровавый? Странновато это все как-то. 168. Аноним. Стоп. Кевин, получается, боец не из последних. 169. Аноним. За просто так такие прозвища не получают. Значит, сражаться ему пришлось и немало. 170. Уважаемый продавец в отставке. Умелый переговорщик. Владелец собственной компании. Имеет широкий круг знакомств. А еще и боец от бога. Да это же главный герой. 171. Хорошо информированный. Он торговец в мире, где кругом монстры и бандиты. Что же странного в том, что ему посражаться пришлось? Даже если предположить, что он нанимает себе охрану. Но все равно драться ему надо уметь. Так ведь? 172. Аноним. Кевин. Он еще говорил, что влюбился в дочку владельца компании в столице. Интересно, что сказал он кровавому Гегасу? Что я сплю с твоей дочерью? 173. Аноним. Троеточие. 174. Аноним. Нет, я думаю, что у них все по любви было. 175. Аноним. Нет, в книгах такое случается сплошь и рядом, но в реальности такое представить сложно же. 176. Аноним. Интересно, а прозвище Кровавый ему дали за то, что он проливал свою кровь, или за то, что резал других? Хотя, без разницы, оба варианта какие-то хреновые.